Проводив Джерри до дверей, мистер Риверс кротко заметил: «Заведи на утро будильник, чтобы не опоздать на прием. Видишь ли, любовь слепа, но пациенты-то не слепы». Джерри хотел было что-то сказать, но к нему незаметно уже пристала малоречивость женатого человека, и он лишь произнес рассудительно: «Спасибо, Исаак, ты хороший друг». На что Исаак ответил: «Если не уживешься в новом доме, перебирайся обратно. У меня, по крайности, куриного кудахтанья не слышно». Джерри еще раз промолвил «Спасибо, Исаак», и с чемоданом в руке переступил порог нового жилья. Квартира эта была обставлена, собственно, при помощи одного лишь слова «хочу». Обычный американец покупает сначала дом, а затем автомобиль, на котором можно уехать подальше от этого дома. Джерри Финн еще не знал великого блага покупок в кредит и в рассрочку, и у него еще не было ни дома, ни машины, ни долгов. Была только жена, которая имела все это. После длительного поцелуя Джерри получил разрешение быть как дома. Ласковый сентябрьский вечер навевал хорошее настроение. Джоан опустила шторы на окнах и погасила раздражающий свет, ибо знала по опыту, что фотоснимки и любовь лучше всего проявляются в темноте. Она была по натуре активна, тогда как Джерри, напротив, всегда страдал недостатком инициативы. Ведь, собственно, именно благодаря активности Джоан они теперь стали мужем и женой, узнали имена и возраст друг друга и получили законное право любить и ссориться. Разумеется, близорукость Джерри была виной тому, что ему пока еще довольно трудно было отличать свою жену от других женщин, и сотни девушек на улицах казались ему похожими на Джоан. Он не догадывался, что Джоан была представительницей определенного женского стандарта, образчики которого украшали первые страницы газет, журналов и оберток туалетного мыла. Джерри был застенчив. Мы это и раньше в нем отмечали. Но теперь застенчивость эта зашла так далеко, что в первый свой супружеский вечер он измучился от голода. Он просто не осмеливался спросить у жены о еде. А Джан, по-видимому, питалась одной жевательной резинкой. Даже целуясь, она держала резинку во рту. Как ловко она кончиком языка засовывала свою душистую жвачку под губу, готовясь к поцелую. Живущие до сих пор в средневековом невежестве европейцы считают американской национальной страстью бейсбол. Они, как обычно, ошибаются. Это вовсе не бейсбол, а жевательная резинка. Итак, начало их совместной жизни было отмечено жгучим голодом, жевательной резинкой и поцелуями. Но, как говорил Исаак Риверс, к этому надо привыкать. Чтобы начало брачной жизни прошло под знаком прогресса, Джоан включила радио. Сидя бок о бок, рука в руке, они слушали серенаду Шуберта, под которую какая-то мыльная фирма зарифмовывала свои собственные слова. Джерри было грустно за Шуберта, но все же его несколько утешало то, что хотя бы благодаря рекламе мыла «Серенада» люди слушают классическую музыку. — А в Европе есть радио? — спросила Джоан. — Есть, — утвердительно кивнул Джерри. — Вот как? Значит, и туда понемногу добирается прогресс. Но когда же они там получат телевидение? Там уже есть и телевидение. Неужели? Может быть, у них есть и автомобили, и даже кино? Все это у них есть. Ну, так значит, они вовсе не такие уж отсталые, как говорят. Ты меня любишь? Люблю. Я люблю тебя просто ужасно. Я люблю даже твой акцент. На каком языке говорят в Европе? На разных. Я говорил по-фински. Так ты, значит, финн? Да. А где находится твоя Финляндия?